Однако вернемся в историческое прошлое. Вспомним храм, с которого начиналась церковная жизнь в городе, освященный в честь живоначальной Троицы. На месте этого храма сейчас разбит сквер. А на память о том, что на сем месте до 1929 года стоял первый питерский храм, стоит небольшая часовня. Площади вокруг сквера возвращено название Троицкой. Процитируем старинное описание этой церкви, которое касается прежде всего утраченных святынь. В притворе на столбах утверждены две металлические доски. Написано следующее. 1703 год. Мая 16-го. Сия соборная церковь построена государем-императором Петром I в память взятия бывшей на Охте крепости Новые Концы. Императрица Елизавета Петровна по ветхости повелела разобрать и построить новую безо всякой перемены. Освящена в присутствии Ее Величества в 1746 году, мая в 17-й день, в 1750 году, марта 17-го, сей храм сгорел. В 1756 году по повелению Ее Величества возобновлен и существует поныне, 19 декабря 1876 год. На другой же доске описано возобновление храма в 1876 году. Среди священных предметов, находящихся в Троицком соборе, в отношении древности и ценности достойны особого внимания следующие старинные живописи. Образ апостола Андрея Первозванного, серебро позлощенной ризе, стоящий на аналое по правую сторону царских врат. В середине его врезан серебро позлощенный ковчежец с крышкой, в котором хранится значительная частица — перст мощей святого Андрея Первозванного. Местное предание говорит, что сей образ был перевезен из Москвы по повелению государя-императора Петра I. Он находится в бронзовом футляре за стеклом. День памяти святого апостола Андрея Первозванного празднуется 30 ноября. Образ преподобного богоносного отца нашего Нила Столобенского, написанный в 1778 году и возобновленный в 1886 году, находится налево от царских врат. Он тоже в серебропозлощенной ризе, в бронзовом футляре за стеклом. В нем находился ковчежец с частью мощей преподобного со времени пожара бывшего Ниловского храма до 27 мая 1885 года. Образ этот сохранился от бывшей при соборе приписанной церкви преподобного Нила Столобенского. Икона святителя Николая расположена на плашкоуте, специально для этого устроенном. Когда духовенство в полном облачении, с образами, хоругвями и крестами поместится на судне, то с плашкоута спускаются на мелкие лодки, окружающие его, снасти, которые прикрепляются к лодкам. Гребцы-богомольцы помещающиеся на них, влекут Плашкоут по озеру Селигер на протяжении 7-верстного расстояния от города до обители преподобного Нила Столобенского, где монашествующее духовенство встречает крестный ход со своими крестами и хоругвями. Икона греческой Божией Матери находится посередине Киота, утвержденного на мраморном подъеме в 5 ступеней с бронзово-золоченной решеткой с левой стороны собора. По бокам Киота образ Марии Магдалины и святого благоверного великого князя Александра Невского. Вверху изображена Святая Троица, возлагающая корону на Царицу Небесную. Внизу следует надпись: «Пресвятая Владычице, спаси и помилуй на тя уповающих».